«А вот за это можно и дело оформить», — сказал Радимов. «Он же не впрямую. Скользкий тип, все обиняком говорил. Не то я бы ему припаял. Ну, как бы там ни было, а дело сделано. Репетичку провели перед завтрашним мероприятием. Теперь и выпить не грех». А Шихмин вдруг заметил Кадыкова. «Простите, а с этим товарищем мы не знакомы». «Это из Пантюхина», — сказал Возвышаев и Кадыкову. «Ты все понял? Ступай. Завтра к 6 утра быть здесь». Кадыков вышел. Возвышаев почесал за ухом и сказал Ашихмину: «Наум Османович, а этих ваших арестованных придется выпускать. Завтра утром в пожарку пойдут кулаки, которых берем по первой категории». «А тюрьма на что?» Азимов заупрямился. «Мне, — говорит, — воров некуда девать. Да и что у нас за тюрьма? В ней всего 4 места, а мы берем по первой категории 40 человек. В пожарку и то всех не поместишь. Придется еще и в склад сажать. Там у нас раньше артельная лавка была. Здание крепкое, не убегут. Делайте, как знаете, вам виднее. Только сперва пожрать надо. Вон уже 12-й час, а я с обеда не емши». «Радимов, может, к сорокам пойдем?» — спросил Чубуков. — «Там и повеселиться можно». «Они ж уехали в Лысуху, а при моей жене не больно повеселишься. Ты думаешь, она мне поверит, что я с заседания пришел? Скажет, кабелировал, до утра доказывать придется». «Ладно, пошли ко мне», — сказал Возвышаев. «Я холостой, мне отчитываться не надо. Водка есть, и закусь найдется». Он перешел к угловой вешалке, где висел его полушубок, и сказал секретарше: «Зоя, держи ухо востро. Все телефонограммы записывай в книгу и обязательно выверяй. Смотри, не засни. 2 часа приду, подсменю тебя». Возвышаев родом был из Виленской губернии. Отец его держал на большой дороге корчму и лавку, скупал у евреев-трепишников всякий хлам, прессовал его в тюки и отвозил на ткацкую фабрику. Торговал еще дегтем, лесом, патокой, зерном. Сыну своему, Никанору, любил говаривать: «Торговля, сынок, тем и хороша, что ты силу свою чуешь, власть над людьми. Тому в долг поверил, тому взаймы дал, того в компанию принял, и каждого видишь насквозь. Иной хорохорится, а платить нечем. И водишь его, как шелешпера на уде. Хочу — дам подышать, а хочу — и насухо выброшу». «Зачем она, власть-то?» — спрашивал Никанор. «А чтоб тебя все боялись», — отвечал отец, — «мир держится на страхе. Либо ты боишься, либо тебя боятся». Эту истину Никанор Степанович крепко запомнил. И когда в реальном училище учился, и когда учителем работал, и когда в армии в унтерах служил, и потом в красных комиссарах, всюду замечал, что без страха нет никакой дисциплины, а, стало быть, и не может быть никакого порядка. А порядок — основа основ и в жизни каждого человека, и даже в жизни целого государства. Когда рушится порядок, все идет колесом. К 14-му году отец его так разбогател, что мечтал переехать в город, купить собственный дом и открыть торговлю с размахом на купеческий лад. Но пришла война, дорогу забили войска и беженцы, торговля упала, а там и немцы, гляди, нагрянут. Под немцем Возвышаевым оставаться не хотелось. Во-первых, немцы, по рассказам, народ строгий, подати накладывают большие. Во-вторых, кругом Литва некрещенная. Мало того, что на добро твое зарится, но, гляди, еще и жизни лишат. И подались Возвышаевы в Россию, надеялись, схлынет война, вернуться. Лавка пошла за бесценок. Корчму сдали на казенный кошт войскам для постоя. Не с подорожными бродягами двинулись на восток, а поехали поездом, как порядочные люди. в далекой Рязанской губернии в городе